В прошлом году по всей России без вести пропали 58 тысяч человек. В позапрошлом 48 тысяч, и в столице эта цифра тоже была достаточно велика. Никто не заметил в общей массе пропавших этих девятерых черноволосых, темноглазых, смуглых мальчиков. Никто, кроме Анастасии Каменской, которая любила работать с информацией и знала, как это делать. Она рассказала о своих подозрениях начальнику, полковнику Гордееву, и тот, выслушав ее, согласился, что тут есть над чем поработать. Но оснований для придания делу официального статуса было маловато. Молодых людей, умерших от передозировки наркотиков, было много, и редко кто из них умирал в своей теплой чистой постели. Зато достаточно часто это случалось там, где обнаружение трупа было нежелательным, и таких покойников старались убрать от места смерти подальше. Их вывозили и бросали на улицах, в парках, в подвалах и подъездах, сбрасывали в реку, оставляли за городом. Многие из них были привычными потребителями наркотиков, образ жизни вели соответствующий, по нескольку суток, а то и недель, не являясь домой, так что в самой формуле «не жил дома и умер от наркотиков» заключался принцип, охватывающий довольно значительную группу людей. И объединять нескольких человек по признакам внешности никому бы и в голову не пришло. Заикнись Настя об этом следователю, он бы ее насмех поднял. А если бы не поднял, если бы усмотрел основания и возбудил дело по черноволосым смуглым юношам, то это дело и повесили бы на самого Гордеева и его подчиненных. И тогда бы уже начали спрашивать с них результат и требовать отчеты о проделанной работе. Именно поэтому работа велась потихоньку, без огласки. В рамках оперативной разработки по одному единственному факту — по проверке причастности «Голубой Волги» к исчезновению 16-летнего Димы Виноградова. А все остальное было чистой партизанщиной. Переписывая начисто новые сведения, Настя задумчиво поглядела на листок, где крупными красными буквами было написано «Соловьев Владимир Александрович». И ниже. Год рождения — 1953, 5 апреля. Место рождения — Москва. Род занятий — переводчик. Семейное положение — вдовец. Совместно с ним проживают. Прочерк. Члены семьи, проживающие отдельно. Сын — Соловьев Игорь Владимирович, 1976 года рождения. 5 апреля, в пятницу, у него день рождения. «Пожалуй, надо его навестить», — подумала Настя. «Поздравить, а заодно своими глазами посмотреть на эту коттеджную мечту». Обсуждение вопросов, связанных с рекламой новых книг, было назначено на 11 утра, но началось, как водится, почти в половине 12-го. Просто удивительно, почему люди, работающие в одной организации и сидящие в кабинетах, расположенных на одном этаже, никогда не могут собраться и начать совещание вовремя. Как будто из разных городов съезжаются, а всего-то 10 метров пройти от своей комнаты до кабинета генерального директора. Генеральный директор издательства «Шерхан» Кирилл Есипов, молодой невысокий бородач, любил свое детище и пестовал его со всем присущим ему пылом. Начинал он свою карьеру в качестве редактора крупного издательства и совершенно случайно напал на золотую жилу, на которую и сделал ставку, пойдя на риск и организовав собственную фирму. Этой жилой была литература стран Востока. Отсюда и название «Шерхан», кто же не помнит знаменитого тигра, обитающего в индийских джунглях из сказки Киплинга. Начинал Есипов с серии «Восточный бестселлер». Влез в долги, взял кредиты. Первые несколько книг расходились плохо. Любителей изысканной восточной прозы в России было немного. Но Кирилл твердо верил в свою звезду. Он вовсе не имел намерения прививать российскому читателю любовь к сложной, наполненной непонятными европейцу образами литературе. Он издавал детективы и триллеры и ждал, когда они найдут своего читателя. И дождался. Любители детективной литературы, наконец, раскусили серию и начали с энтузиазмом раскупать книжки, на обложках которых красовался затейливый вензель В.Б. Вложенные деньги окупились, и Есипов запустил вторую серию — «Любовный роман Востока». Здесь тоже вначале дело буксовало, но Кирилл умел ждать. Он сумел углядеть то зерно, которое должно было сделать эти книги широко читаемыми. Зерно это называлось «европеизация». Истинно восточными в книгах были только имена авторов и множество экзотических деталей, сильно украшавших произведение. Действие же в основном разворачивалось в Европе и Америке, и значительная часть персонажей была отнюдь не восточного происхождения. Однако на родине авторов такая проза спросом не пользовалась и издательского интереса не вызывала. В Японии и Китае чтили и культивировали традиционную литературу, мало привлекающую невзыскательного современного читателя, выросшего в странах европейской цивилизации. В самом деле, много ли найдется в сегодняшней России людей, способных оценить изысканный образ, не удержать слезы, упавшей на щеку, и не забыть мне человека, который показал, что все — лишь горсть песка —